К пикапу я шла, настороженно оглядываясь, но улица была пустынна. Всю дорогу домой я беспокойно проверяла все зеркала, но серебристый «Вольво» нигде не показывался. Перед домом его тоже не было, хотя это ничего не значило. «Белла, ты?» — позвал Чарли, когда я открыла дверь. «Привет, па!» Чарли я нашла перед телевизором в гостиной. «Ну, как дела?» «Хорошо», — отозвалась я. «Не имеет смысла что-то скрывать от Чарли. Все равно Билли скоро все расскажет. Кроме того, новости его обрадуют. С работы меня отпустили, так что я съездила в Лапуш». На его лице не отразилось должного удивления. Билли уже все рассказал. «Как дела у Джейкоба?» — с притворным равнодушием поинтересовался Чарли. «Хорошо», — ответила я тем же тоном. «А к Веберам ты ездила?» «Угу. Надписали все конверты». «Молодцы!» Чарли широко улыбнулся. «Странно, что он так внимательно меня слушает. Ведь по телевизору идет игра». «Я рад, что ты сегодня провела время с друзьями». «Я тоже рада». Я поплелась на кухню в поисках какого-нибудь занятия. К сожалению, Чарли уже вымыл посуду после обеда. Несколько минут я стояла на кухне, не сводя глаз с яркого пятна солнечного света на полу. Оттягивать до бесконечности невозможно. «Пойду позанимаюсь», — мрачно объявила я и пошла наверх. «Потом поговорим!» — крикнул мне вслед Чарли. «Если выживу», — подумала я. Я аккуратно прикрыла дверь спальни и только потом повернулась. Конечно же, он был там. Стоял у стены напротив меня, в тени возле открытого окна, с каменным лицом и в напряженной позе. И молча сверлил меня взглядом. Я сжалась, ожидая лавины, но ничего не случилось. Он просто молча не сводил с меня глаз. Может, слишком разозлился, чтобы разговаривать? «Привет!» — наконец выдавила я. Его лицо казалось вырезанным из камня. Я досчитала до 100, но он так и не шелохнулся. «Ну, в общем, я жива-здорова», — начала я. Из его груди вырвалось рычание, но выражение лица не изменилось. «Ничего страшного не произошло», — пожала я плечами. Он пошевелился, закрыл глаза и зажал переносицу правой рукой. «Белла», — прошептал он, — «ты хоть понимаешь, что я чуть было не перешел границу? Чуть не нарушил договор, чтобы пойти за тобой. Ты знаешь, к чему это могло привести?» Я поперхнулась, и он открыл глаза, холодные, темные, как ночь. «Ты бы не сделал этого!» Слова прозвучали чересчур громко. Я старалась не повышать голос, чтобы не услышал Чарли, но мне хотелось кричать. «Эдвард, они воспользуются любым предлогом, чтобы начать драку. Они будут вне себя от радости. Ты не должен нарушать правила». «Может, не только им охота подраться?» «Хватит!» — оборвала я. «Вы заключили договор, вот и придерживайтесь его». «Если он тебя обидит...» «Перестань!» — рявкнула я. «Об этом можешь не переживать. Джейкоб не опасен». «Белла, ты не в состоянии судить, кто опасен, а кто нет». «Я знаю, что за Джейка переживать не надо. Ни мне, ни тебе». Эдвард заскрипел зубами. Руки сжались в кулаки. Он по-прежнему стоял возле стены, и мне ужасно не нравилось такое расстояние между нами. Я глубоко вдохнула и шагнула к Эдварду. Он не пошевелился, когда я обхватила его руками. Теплый вечерний свет проникал в окно, и от этого кожа Эдварда казалась особенно холодной. И весь он был словно ледышка, замерзший и неподвижный. «Прости, что заставила тебя так волноваться», — пробормотала я. Он вздохнул